Величайший греческий философ Аристотель, колеблющийся между основным для него объективным идеализмом и материализмом в учении о природе, также излагает свои учения и взгляды в постоянной полемике с предшествующими и современными ему учениями. В связи с этим многочисленные в главных произведениях Аристотеля метафизика, физика, о душе, политика, замечания, относящиеся к мнениям предшественников и современников Аристотеля, не столько историко-философские справки или введения, сколько соображения, имеющие целью принципиальное опровержение или возражение. Особенно энергична многосторонняя и остроумная полемика Аристотеля и его борьба против центрального учения платоновского идеализма, против теории идей. Таким образом, развитие древнегреческой философии было историей борьбы между материализмом и идеализмом, а также борьбы между диалектикой и метафизикой. Не все области Древней Греции оказались одновременно вовлеченными в философское развитие. Философия для своего появления, и тем более для успешного развития, предполагает достаточно высокий уровень развития культуры, в частности, развития познания о природе, об обществе и человеке. В свою очередь, такой уровень развития возможен лишь на определенной ступени экономического и политического состояния общества. В соответствии с этим античная философия родилась на рубеже VII-VI веков до нашей эры не в тех греческих общинах, которые населяли южную часть Балканского полуострова и в которых господствовало земледелие, а в богатом промышленном и торговом центре ионийских городов Малой Азии в Милете. Соприкосновение с культурой, образованностью и философской мыслью Востока создало здесь необходимые предпосылки, а умственная одаренность греков обусловила чрезвычайную интенсивность и быстроту философского развития. Это развитие, кроме милетских философов-материалистов, было представлено уроженцем Эфеса, материалистом и диалектиком Гераклитом, выходцем из Колофона Ксенофаном и Пифагором, деятельность которого началась на острове Самосе, и который впоследствии покинул родину и переселился в Южную Италию, богатую в то время греческими городами. С падением политической самостоятельности Ионии центр развития древнегреческой философии перемещается с крайнего восточного предела греческого мира на его западную окраину, в греческие города-государства Италии и острова Сицилии. В Кротоне организовал союз своих учеников и единомышленников, эмигрировавший из Самоса Пифагор. В небольшой Элее, у западных берегов Южной Италии, сложилась и развелась школа, названная по месту деятельности ее корифеев Парменида и Зенона, Элейской. В Агригенте, на острове Сицилия, действовал Эмпедокл, а впоследствии в Леонтинах софист Горгий. Только выдвижение Афин после греко-персидских войн и превращение Аттики из отсталой земледельческой страны в страну, во главе которой стал новый могущественный экономический, политический и культурный центр, глава союза ряда греческих государств, Афины создали условия для быстрого и блестящего развития здесь философии. Первый крупный философ-материалист, действовавший в Афинах при Перикле, V век до нашей эры, Анаксагор, был выходцем с Востока, из Клазомен, но уже Сократ, V век до нашей эры, собравший вокруг себя многочисленную, хотя и разнородную школу последователей, был коренной афинянин. Афинянином был и ученик Сократа, создатель первого крупного в древнегреческой философии идеалистического учения Платон. параллельно с развитием философии в Афинах, на севере, в Абдерах, лежавших на важном торговом пути из Греции в Персию, возникает великая школа материалистического атомизма, школа Левкиппа и Демокрита. Из Абдер также происходил крупнейший мыслитель старшего поколения софистов, приезжавший в Афины и выступавший в них, Протагор. Господствовавшей в Афинах социальной силой была рабовладельческая демократия. Ее руководители проявляли мало интереса к космологическим, физическим и физиологическим исследованиям, стоявшим в центре внимания ионийских материалистов и их последователей в греческих городах Италии. Когда политические противники диктатуры Перикла повели против него борьбу, одним из предметов их нападок стало покровительство, которое Перикл оказывал Анаксагору, автору материалистических гипотез о природе небесных светил. Осуждение Анаксагора было мотивировано религиозными соображениями. Гораздо большее внимание афинян привлекла деятельность новых для них, обычно приезжавших или из греческих городов Италии, из Леонтин, как Горгий, или из Абдер, как Протагор, учителей политических знаний. Развитие демократических учреждений, народного собрания и судов, а также выборный характер должностей в государстве – потребовали в V веке до нашей эры подготовки контингента лиц, обученных технике политического и судебного красноречия, сведущих не только в вопросах политической жизни, но и вообще всесторонне образованных. Первые учителя таких знаний вышли из сицилийской школы красноречия, основанной философом Эмпедоклом. Эти сицилийские и другие иностранные для Афин преподаватели получили прозвище софистов, которым первоначально наделялись люди в чем-либо особо искусные или сведущие. Знаменитые мастера софистического обучения часто наезжали в Афины, где привлекали многочисленных учеников и просто слушателей, для которых они читали публичные лекции. Таковы были Протагор, Горгий, Гиппий, Продик и другие. Среди софистов были как материалисты, так и идеалисты. Наблюдая и сравнивая различных людей в различных условиях и формах общественной жизни, многие софисты выводили отсюда относительность всех понятий человека о природе, о мире и о жизни. С другой стороны, сама техника софистического обучения требовала упражнения и виртуозного развития способностей доказательства и опровержения любых положений и положений им противоречащих. Такое обучение было благоприятно для усвоения и распространения учений крайнего релятивизма и для превращения диалектики в то, что в настоящее время называется софистикой. К середине IV века до нашей эры софистическое движение получает широкое распространение. Софисты сеют семена скептицизма, философского релятивизма и нигилизма. Наряду с усвоением навыков аргументации, интеллигенция Афин и других греческих городов принимала также софистическую пропаганду новых учений, ставивших любой тезис науки и философии в зависимость от человеческой субъективности. Мера всех вещей — человек, по Протагору. При всем успехе софистического просвещения оно возбудило резкую неприязнь, во-первых, в среде мыслителей, преданных научному исследованию природы и общественной жизни, во-вторых, в среде аристократии, ненавидевшей демократические учреждения и новое просвещение, порожденное их успехами. Возникла борьба против софистов, которая велась различными философами с различных, часто противоположных точек зрения и отражала как прогрессивные, так и реакционные тенденции философской мысли. Софистическим учениям противостоял, во-первых, атомистический материализм школы Демокрита, а во-вторых, объективный идеализм в лице Платона и его ученика Аристотеля. Атомистический материализм не пустил корни в Афинах вплоть до возникновения здесь школы Эпикура, и оппозиция против софистики развивалась на почве Афин в школе Платона в Академии и в школе Аристотеля в Ликее. Но уже в IV веке до нашей эры, 307, атомистический материализм в обновленной форме учения Эпикура прочно обосновывается в Афинах, распространяя отсюда свое влияние на другие греческие культурные центры, а впоследствии и на Рим. В учении атомистического материализма соединение философии с наукой, в особенности с науками естественными, дало поразительный результат. Демокрит охватил в грандиозном материалистическом синтезе все отрасли современного ему знания, научного и философского. С помощью гениальной гипотезы о неделимых частицах вещества, атомах, движущихся в пустом пространстве, он пытался разрешить огромный круг вопросов космогонии, физики, математики, психологии, учения о бытии, теории познания. Через исследование Демокрита проходит мысль о неуклонном причинном порядке явлений, событий, и о возможности достигнуть достоверного знания, строго отличающегося от субъективных и относительных мнений и основанного на данных чувств, дополненных деятельностью разума. Произведения Левкиппа и Демокрита погибли, и учение их восстанавливается на основании уцелевших цитат и сведений, сообщаемых античными писателями и порой извращенных идеалистической тенденцией. Напротив, легко увязываемые с религией и мистикой произведения Платона, основоположника и классика объективного идеализма, сохранились в полном составе и даже пополнились сочинениями других авторов, которые в силу их близости к воззрениям Платона были включены в кодекс сочинений основателя Академии. На основании всех этих сочинений восстанавливается мировоззрение Платона, охватывающее весьма широкий круг философских и научных проблем, но решающее их с помощью гипотезы, или точнее идеалистической догмы о происхождении всех чувственно воспринимаемых вещей из бестелесных сущностей, видов или идей, множащихся благодаря существованию небытия или пространства, разделяющего и обособляющего вещи одного и того же вида. Согласно учению об идеях, мир чувственных вещей — это мир непрерывного становления, рождения и гибели, а становление — нечто среднее между бытием, идеями, и небытием, материей, пространством. Особенность учения Платона в том, что объективный идеализм соединяется в нем с методом идеалистической диалектики. Особенно подробно была разработана Платоном диалектика единого и многого, парменид, а также диалектика тождественного и иного, движения и покоя, софист. Для философии природы Платона характерна связь ее с математикой, усилившаяся в поздний период деятельности Платона, когда он сблизился с пифагорейскими математиками, и понятие об идеях стало срастаться у него с понятием о числах, в которых пифагорейцы видели сущность вещей. На этих основах Платон построил свое учение о бытии, о мире и о мировой душе, о человеке, о человеческом обществе и о познании. В сочинении «Государство» Платон разработал утопический проект основывающегося на рабском труде государства с иерархией классов — правители, воины, ремесленники, идеализирующий застывшее кастовое деление общества, которое, по сути, есть диктатура политическая, военная и идеологическая рабовладельцев. Упадок афинской демократии сделал для Платона возможным учреждение в Афинах своей школы и пропаганду в ней учений, проникнутых ненавистью к демократии и ее культуре, политической, философской, художественной. Одна из основ расхождения между Аристотелем и Платоном — критика Аристотелем учения Платона о потусторонности и об отделенности идей от чувственных вещей, обусловленных бытием идей. Критика была, как отметил Ленин, наиболее обобщенной критикой идеализма в целом и по существу. Критика Аристотелем идей Платона есть критика идеализма как идеализма вообще, подрыв основ идеализма. Ленин, собрание сочинений, издание 5, том 29, страница 255. Учение Аристотеля было особой формой объективного идеализма. Идеи Платона становятся у Аристотеля формами вещей и по-платоновски мыслятся как невозникающие и вечные. Однако вразрез с Платоном эти вечные формы не выносятся Аристотелем за пределы чувственного мира и не мыслятся отдельными от вещей. За исключением одного только Бога, который есть по Аристотелю бестелесная форма, пребывающая вне мира, неподвижный перводвигатель и мышление, направленное на собственную деятельность, в каждой из вещей чувственного мира ее материя, то есть возможность стать формой, соединяется с ее действительной формой. Таким образом, природа есть естественная градация единичных вещей или субстанций, за пределами которой пребывает как ее верхняя граница Бог, а внизу неопределенное вещество, способное к соединению с любой формой. Категории формы и материи становятся у Аристотеля текучими. Одно и то же, кирпич, например, есть и форма по отношению к глине, и материя по отношению к стене дома. Учение это сделало возможным для Аристотеля отмеченное у Ленина приближение в учении о природе к материализму. И хотя Бог рассматривается у Аристотеля как высшая цель, к которой направлено все в мироздании, однако в конкретных вопросах о целесообразности в явлениях жизни Аристотель подчеркивает внутренний, а не извне данный или предписанный характер целесообразности, характеризующий строение и поведение живых существ. По-видимому, мысль Аристотеля о внутренней целесообразности была подсказана ему наблюдениями за фактами целесообразной, хозяйственной, технической, художественной деятельности человека. Это учение о бытии Аристотель положил в основу величественного синтеза, охватывающего огромный круг знаний и наук, естественных и общественных. Предварение и предпосылку этого синтеза составило учение о познании и о формах научного мышления, изложенное в трактате о душе и ряде логических работ, обосновывающих теорию вывода и доказательства. Логические работы Аристотеля, сведенные впоследствии в собрание, получившее название «орудия» — органон, стали базисом логических исследований и логического обучения для двух последующих тысячелетий как в странах Ближнего и Среднего Востока, так и в странах Европы вплоть до XVII века, когда к числу логических форм и операций, известных Аристотелю, стали прибавляться выведенные из практики научного исследования формы новые, им неучтенные. В то время как в Академии Платона культивировались занятия математикой, и в этой области были получены ценные результаты, в Ликее Аристотеля процветали занятия частными, естественными и гуманитарными науками. Продолжая традицию Демокрита, Аристотель и его ученики разрабатывали проблемы космологии, физики и создали новые отрасли естественно-научного исследования — зоологию и сравнительную анатомию животных, Аристотель, ботанику, Теофраст. В области гуманитарных наук в Ликее изучались вопросы государственного строя, были описаны конституции большого числа греческих полисов, в том числе конституция Афин. Исследовались вопросы педагогики, основы риторики, эстетики и поэтики. Универсальный и всеобъемлющий характер деятельности Аристотеля дал основателям марксизма повод называть Аристотеля Гегелем древнего мира. В некоторых своих частях учение Аристотеля о мире не учитывало достижений пифагорейской науки, создавшей первую гелиоцентрическую систему. Вопреки ей, Аристотель создал стройную, хотя ошибочную в своей основе, геоцентрическую космологию, связав ее самым тесным образом со своим учением о Боге, о философских элементах, о видах их соединения, а также о видах движения, существующих как в области небесных светил, так и в подлунном, ближайшем к Земле мире. Во втором веке нашей эры геоцентрическое учение было разработано в математической форме александрийским астрономом Клавдием Птолемеем, и таким образом возникла астрономическая система, считавшаяся незыблемой истинной до XV века, когда в школе парижских оккамистов, а также в работах Николая Кузанского, были высказаны первые сомнения в ее непреложности. И до середины XVI века, когда Николай Коперник противопоставил воззрению Аристотеля Птолемея свою гениальную гелиоцентрическую гипотезу. Заканчивая предисловие, скажу два слова о самой книге. Пропорции ее несколько необычны. Ряд явлений — Милетская школа, пифагорейцы, сократовские школы. Изложенное сжато, без подробностей, без обращения к текстам. Другие — Эмпедокл, Анаксагор, атомистические материалисты Левкип и Демокрит, Платон и особенно Аристотель — гораздо более обстоятельно, с опорой на тексты первоисточников, с экскурсами в историко-философскую критику. Сравнительно кратко освещена и послеаристотелевская философия. Объяснение этой разномасштабности простое. При ограниченности объема книги автору хотелось представить все самое выдающееся в более крупном масштабе.